Ну, мы знаем поговорку, что учение – свет, а я вот думаю, что все-таки не учение, а ведание – свет, потому что веда – это мудрость, и не всегда она через учение познается. А учить можно чему угодно. Можно научить убивать человека, можно научить правильно нос себе вытирать. Но свет ли это? Если понимать, что в нашем мире смерть – это условное явление, о чем знали наши великомудрые предки, и со сменой мерности жизнь не заканчивается, если верить о том, что ничего в этом мире просто так не происходит, а каждый черт знает свое место и занят своим делом по утверждению свыше, то никто просто так строить козни не будет. Никакой дьявол в кавычках и пальцем не пошевельнет без задания свыше. Все трудности – это условия игры, погруженный в жизненный тренажер для того, чтобы мы становились сильнее, опытнее и мудрее, преодолевая трудности, о которых знали еще до своего рождения. Но на самом деле, если мы рассматриваем библейскую концепцию, то там есть сотворенные некоторые существа, у которых, скорее всего, не было предыдущих жизней, потому что реинкарнация была отменена в определенное время в христианстве. И поэтому не было предыдущей жизни. Все. Вот с нуля создали, причем сразу грешного, причем сразу того, кто обязан креститься, молиться, там, быть униженным, быть рабом и так далее. И тот, который умирает, все, дальше тело – это прах, его зарывают для того, чтобы ждать второго пришествия, ждать страшного суда. А вот душа – это что-то там еще, может, где-то находится непонятно. То вот в отличие от библейской концепции, ведическое мировоззрение говорит о том, что мы приходим из родов вышних сюда на землю и рождаемся в родах земных по тем установкам, которые были даны нами же самими, согласие наших родовичей и вышних богов вот в этом большом вот нашем семейном объединении, то есть высших наших товарищей, бабушек, дедушек, мудрецов, там, кто поставлен, да, для того, чтобы за этим всем наблюдать и помогать этому всему сбываться. Вот там уже все прописано, кем я должен быть, что я должен делать, какая у меня будет варновость, то есть какие инструменты для жизни у меня будут, какая цель моей жизни, какой путь, какие шаги, с кем я рождусь, в какой семье, кто в этой семье будет, что там будет происходить. Ну, все это понятно было там. Договор, грубо говоря, там подписан, в кавычках договор. Когда я здесь рождаюсь, то создаются те самые условия, которые необходимы для выполнения всех поставленных задач. Ну, а дальше уже там обучение, мудрецы и все остальное, какие-то там проявления жизненные, направляющие меня куда-то. Это как дополнение жизни. Вот сравните, да, библейскую концепцию и ведическую концепцию. Где больше ответственности? Где больше понимания этой жизни? Где больше точного подхода к тому, что необходимо сделать? В одном или в другом. Но, на мой взгляд, ведическая концепция намного все интереснее. Мало того, еще понятно, для чего мы это все проходим. Для чего мы сами становимся творцами. Почему мы совершенствуемся по восхождении золотой лестницы пути там, души и духа следуем. Для чего? Все становится ясно. А вот любая религия, я сказал раньше, она ограничена. Вот живи вот тут, вот, ну, не греши, все. Для кого-то это очень хорошо, я никогда не выступаю против религии. Для кого-то это очень хорошо, кому-то это вот прям вот конкретно надо. Ну, если помогает это ему, ну и слава богам, то, что называется. Продолжение ролика смотрите и слушайте на Boosty.to/Славрадио.